Итак, если верить рукописи, одним из владельцев перстня был барон Роман Унгерн. После разгрома Колчака он возглавил белое движение в Сибири и Монголии. Многие очевидцы писали о золотом перстне с крупным рубином, который он носил на правой руке. Кровавые безумства барона отвратили от него армию. Алый кристалл на его руке лишь усилил его природную жестокость и не спас от гибели. Да, опасно щеголять такой реликвией. Вдруг камень вздумает усилить мои вполне человеческие желания и слабости. Смогу ли я совладать с конями Люцифера? Есть тайные глубины, куда мы боимся заглянуть. Хотя самое страшное, что там есть, мы сами. Я спрятал перстень обратно в трость и убрал трость под свой матрас. Аннеля сошла с поезда раньше, чем я проснулся. В окна вагона пробивался блеклый осенний свет. Я вытащил трость из-под матраса, скорехонько собрал вещи, ощупал бумажник. «Что-нибудь пропало?» — осведомился проводник. «Нет, ничего. А то воруют, знаете». Решительной походкой удачливого супермена я вышел на московский перрон.